Глава 9. Держа в руках каменную свечу, я стоял и смотрел на находку домового. «Ну и что это?» — спросил я. «Тайник Вестима». «Вижу, что тайник. Как его вытащить?» «Это уж ты сам соображай. Я нашел. Дальше дело твое». «Как удобно!» — буркнул я, садясь на корточки. За покрытой плесенью досками, которыми были отделаны стены подвала, обнаружился каменный куб со стороной сантиметров 20. Он был врыт в землю, и чтобы достать его, пришлось потрудиться. Куб, зараза, оказался тяжелым. Он был совершенно гладким со всех сторон. Ни замочной скважины, ни отверстия, чтобы открыть. «Что это вообще такое, Эспер?» – спросил Добран. «На артефакт не похоже, но магия от него исходит». «Сам чувствую. Что за магия, можешь понять?» «Нет, очень тонкая аура». Я смахнул с лица прилипшую паутинку и протянул домовому каменную свечу. «Держи. Пойдем в локон навестим, он может что-то знать». «Думаешь, это прошлому хозяину принадлежало?» «Скорее всего», – прокряхтел я, поднимая куб. Пока мы добрались до пепелища банника, я успел весь взмокнуть. Войдя в пределы обгоревшего фундамента, я с облегчением бросил куб. «Осторожней!» — воскликнул банник, появляясь из воздуха. «За что ты боишься? За угольки?» «Это для тебя угольки, а для меня дом родной». «Будет у тебя новый дом, получше», — сказал я, вытирая пот со лба. «Нечего за старое цепляться. Скажи лучше, что это?» Влог подошел к кубу, постучал по нему грязным ногтем, принюхался и сказал. «Не знаю, но это прошлого хозяина вещица, точно. Энергия знакомая». «Он что, магом был?» – спросил я. «Нет, но штука-то магическая, точно. Купил, видать, у чародея». «Открыть можешь?» «И сейчас попробую». Банник положил ладони на куб и нахмурился. Я почувствовал, как от него исходит магия, которая становится все сильнее и сильнее. «Ого!» – брякнул наконец Влог. «Добран, помогай! Мне сил не хватает!» Добраныч молча подошел и положил руку на худое плечо банника. Вместе они сумели одолеть куб, раздался хруст, и по гладкой поверхности побежали трещины. «Ну ничего себе!» – воскликнул Влог. «Я и не подозревал, что у старика такая штуковина была». «Тебе откуда знать?» – пробурчал Добран. «Баня, твои владения, а это в доме было спрятано». Влог скривился, но ничего не сказал. «Молодец, запомнил, что домовой над ним главный». «Ничего, привыкнет. Уверен, что они с Добранычем даже подружатся». Я сел на корточки и расковырял треснувший куб. Внутри он оказался полым. И там был спрятан кожаный тубус, а в нем бумажный свиток. «Добран, посвети!» Домовой подошел ближе, поднимая каменную свечу над головой. Банник тоже приблизился, с любопытством вытянув шею. Я развернул свиток и хмыкнул. «Карта, что ли?» – спросил Добраныч. «Похоже. Знать бы, что на ней отмечено». Впрочем, немного повертев бумагу, я сообразил, что к чему. Вот Дальний Гранск, вот дорога, вот лес и горы, вот рудники. Но главным объектом на карте был, конечно, жирный крест, отмечающий неизвестное место. Вряд ли можно рассчитывать на точный масштаб, но это место точно находилось далеко как от города, так и от рудников. «Старик чем занимался?» – спросил я у банника. «Чем-чем? Самогонку хлебал в основном». Пожал плечами тот. «Подрабатывал где-то в городе. На охоту вроде бы любил ходить». «На зверей?» «Само собой. Какой дурак на нечисть будет охотиться?» «Есть тут один», усмехнулся я. «Еще познакомишься. Как же он охотиться ходил, если в округе чудовищ полно?» «Обереги покупал, видать», сказал Влог. «Как, по-твоему, люди зайцев да оленей добывают?» «Не думал, что здесь вообще на охоту ходят», — честно ответил я. «Мне казалось, все припасы из княжеств доставляются». «Ходят, ходят», — покивал банник. «Звери-то в округе навалом, добывай не хочу. «Ну и что он здесь, оленей водопой отметил, что ли?» – рассуждал я вслух. «Это вряд ли. Любопытно. Придется сходить проверить». «Да ты что, Эспер?» – возмутился Добран. «В такую глушь опасно!» «Знаю, но раз какой-то старик туда ходил, я тем более доберусь. А судя по тому, как он эту карту спрятал, место явно непростое. Может, он там клад закопал?» «Да откуда бы клад у него взялся?» – махнул рукой Влог. «Но ты сходи, проверь, конечно». «Схожу». Я свернул карту и спрятал ее обратно в тубус. «А теперь спать пойду. Завтра на работу, мать ее». «Эй!» – возмутился банник, когда мы с Домовым собрались уходить. «А убирать кто будет?» – он указал на остатки куба. «Завтра работнички придут. Добран им скажет, чтоб убрали». «Только чтоб точно!» Я кивнул, мол, точно, и отправился досыпать. Лучезар и еще один полицейский привели заключенных на рассвете. Все зевали и выглядели хмурыми, кроме самого Лучезара. «Здравия желаю, ваше благородие!» – бодро приветствовал меня. «Доброе утро!» – кивнул я. Я уже был одет и собирался отправляться в город. Оглядел пятерых простолюдинов, что были вынуждены отрабатывать свою дерзость. «Как дела, мужичье? Не сильно я вас напряг?» «Не сильно, ваше благородие!» – с готовностью ответил Желан. «Лучше так, чем на виселицу!» Кто-то согласно покивал, а здоровяк, которому я в тот раз выбил колено, что-то буркнул под нос. «Эй ты, Битюк!» – обратился к нему я. «Тебя звать-то как?» «Путила!» – хмуро ответил здоровяк. «Недоволен чем-то?» «Всем доволен!» «Не расслышал!» – нахмурился я. «Всем доволен, ваше благородие!» «Вот и правильно, а то специально для тебя степень наказания может быть пересмотрена». Путина благоразумно промолчал. «Лучезар, я на тебя надеюсь», — сказал я. «Проследи, чтобы хорошо себя вели и к женщинам моим не подходили». «Будет сделано, ваше благородие», — козырнул городовой. «Кстати, к вам вчера какие-то парнишки приходили». «Парнишки?» Я сразу же подумал про Трофима и его дружков. «Чего хотели?» «Вас видеть. Уж не знаю, зачем. Передать ничего не просили». «Хм, ну ладно. Если опять придут, скажи, что сегодня вечером я буду дома. Интересно, что это Трофиму от меня понадобилось? Или это были какие-то другие парни?» «Ладно, не буду забивать голову. Сегодня надо постараться как можно быстрее закончить с курьерскими делами и отдохнуть перед обучением. Яромир – суровый мужик, думаю, жалеть меня не будет. А я прекрасно помню, что даже учтивые московские учителя гоняли меня до седьмого пота. Научиться владеть силой не так-то просто. Я, конечно, начинаю не с нуля, надо просто перестроить духовное тело. Надеюсь, что немного перестроить». И надеюсь, это не поможет в дальнейшем связаться с родовым источником, который я обязательно создам в своем поместье. Первая половина дня прошла суматошно. Сначала пришлось побегать по кабинетам, заверяя объяснительные. Затем мне выдали еще более толстую пачку конвертов, чем вчера. Я был даже поражен. Откуда в таком небольшом городке, как Дальнегранск, столько корреспонденции? Ответ был прост. Я просто недооценивал город. Когда я прибыл сюда, мне казалось, что это полная глушь. Оказалось, здесь и людей живет немало, и дела крутятся довольно крупные. По сибирским меркам, конечно. Ближе к полудню я приехал в булочную и вручил конверт хозяину, которого звали Златан. Тот приветствовал меня с улыбкой и снова предложил угоститься булочками. Отказываться я не стал. «Отличная у вас выпечка», – сказал я с благодарностью, принимая угощение. «Даже странно, что покупателей так мало». «Так на дальней улице стоим, Эспер», – развел руками Златан. «Большая часть народу в колосок ходит, что в центре». «А у них как выпечка?» «Честно, говно, а не хлеб. Сам сравни, если хочешь». «Всяк кулик свое болото хвалит», – подумал я и решил, что действительно проверю. «И ассортимент на порядок слабее», — продолжил Златан. «Но место им попалось удачное, поэтому клиентов больше». «Почему рекламу не даете?» — спросил я. «Да как же не даем? В газете заметку печатали, и по столбам я объявления расклеивал. Только деньги зря потратил». «Возможно, просто объявления были неудачными», — сказал я. «К тому же реклама на объявлениях не заканчивается». «Разбирайтесь в рекламе, ваше благородие», — сразу уцепился Златан. «В Москве-то, наверное, это дело получше развито». «Так и есть», — кивнул я. «А еще лучше оно было развито в моем старом мире. Здесь же маркетинг находился в довольно зачаточном состоянии, уже не знаю по какой причине. Коммерция была вполне себе развита, но вот продвижение товаров и услуг осуществлялось весьма топорно». «Хм, а ведь это тоже возможность. Я не то чтобы круто разбираюсь в маркетинге, но как минимум знаком с основами, и на собственном опыте знаю кучу хитрых приемов продаж. Здесь главное понимать, как работает человеческая психология, а в этом я неплох». «Можете помочь, я в долгу не останусь», — продолжал хозяин пекарни. «Не уверен, почтенный Златан. Я решил сначала набить себе цену. Понимаете, я совсем недавно переехал в город, сразу появилось много дел. Давайте встретимся на днях и вместе поужинаем. Я успею подумать, как вам помочь». «Договорились». Мы тепло попрощались, и я отправился доставлять остатки утренних посылок. Когда днем вернулся в канцелярию, встретился со Степаном, и тот пригласил меня пообедать у него в кабинете. «Приятного аппетита», — сказал Вашин, когда работники столовой принесли нам обед. На столе дымились тарелки с гороховым супом, а на закуску принесли черный хлеб, соленые грибы и копченую свиную грудинку. «Спасибо, я взял ложку». «Скажи, Степан, а почему вы не выдаете посыльным обереги? Я имею в виду, когда они выезжают за купол». «Так ведь оружие даем и амулеты. Разве этого недостаточно?» «Это боевая амуниция, а посыльные, как правило, не бойцы. Оберег бы просто отгонял нечистых». Прожевав кусок грудинки, Вашин ответил. «В слабых оберегах смысла нет. Дорожные чары и без того мелких чудищ отгоняют. А сильные слишком дорогие». «Жизнь курьера стоит дешевле хорошего оберега?» усмехнулся я. «Не смущайся, Степан, все в порядке. Уж я-то понимаю, что бюджет у канцелярии ограничен». «Дело не только в цене. Ремесленник у нас в городе всего один. Большая часть артефактов из княжеств поставляется». «И это при том, что вы здесь добываете самоцветы. Интересная история». «Драгоценные камни в этом мире ценились не только как предмет роскоши. Они хорошо держали магическую энергию и потому использовались для изготовления артефактов. Что мешает организовать полноценное производство здесь? На первый взгляд, ничто не мешает. Нужны только средства на открытие мастерской и одобрение городского главы. Но это если вкратце. И все-таки идея хорошая. Возможности видит тот, кто их ищет. Я придумал уже минимум 3 прибыльных дела, и все они по-своему интересные». Закончив обедать, я получил дневную порцию доставок и по-быстрому развез их. Затем оставил лошадь в конюшне и в 4:30 вечера уже шел домой. Подходя, я с удовольствием отметил, что мужики до сих пор работают. Одни ремонтировали стены снаружи дома, другие выкорчевывали остатки гнилого забора. Приятно было наблюдать, как мое жилище на глазах обретает более уютный вид. Еще приятнее, что это делается бесплатно. Стоило мне всего-то разбитой губы и разговора с полицмейстером. Парней, сидящих на траве через дорогу от дома, я не сразу заметил. Те увидели меня первыми и поднялись навстречу. Это были подростки лет 15-16 на вид, среди которых затесался грязный мальчуган лет 6. Он прятался за ногами одного из парней, поглядывая на меня с опаской. Знакомых лиц здесь не было, так что стало даже интересно, что им нужно. Я подошел. Темноволосый парень с веснушками шагнул навстречу и поклонился, а следом за ним все остальные. «Начало неплохое». «Здравствуйте, господин», — сказал парень. «Меня Бориславом звать, обычно просто Борисом кличут». «Здравствуй, Борислав. Ты что ли хотел со мной вчера встретиться?» «Я, господин. Это друзья мои, а это Ванька, мой младший брат. Поздоровайся с господином Эспером, Ваня». «Здрасте», — как-то испуганно промямлил мальчуган. «Привет, Иван», — улыбнулся я и перевел взгляд обратно на Борислава. «Чего хотели-то?» «Мы это, спасибо пришли сказать, за то, что вы Трофима с его дружками на место поставили. Он поскромнее стал после того, как вы ему настучали и дом отмывать заставили. А то раньше всю округу доставал». «Да, спасибо», — добавил другой парень. «Пожалуйста», — пожал плечами я. «Если будет снова кого доставать, скажи, что я ему руку сломаю». «Да я и сам могу», — сказал Борис. «Только он сыкло же, один на один не выходит драться». «Знаю я таких. Но будем надеяться, он усвоил урок». «Это все?» «Просьба есть, господин, если можно». Борислав склонил голову. «Слушаю». «Возьмите нас на работу. Деньги нужны. И вообще, приятно доброму господину служить». «А заодно и защиту от него получать, не так ли?» усмехнулся я. Борис засмущался и ничего не ответил. Я задумался, глядя на него. Верные люди, конечно же, не помешают, но пока что мне просто нечем им платить. Да и работы нет никакой. Разве что помочь мужикам ремонтировать дом. Но не за еду же заставлять парней трудиться. Я дворянин, а не рабовладелец. Если уж нанимаешь кого-то на службу роду, то обязан достойно платить ему и всячески заботиться. Однако упускать такой шанс тоже не следовало. Парни правда благодарны, это видно. К тому же сами пришли проситься на работу. Значит, есть и желание трудиться, и какие-никакие амбиции. Мне кажется, Борислав понимает, что служить дворянину гораздо выгоднее, чем гнуть спину на рудниках. Иначе бы его здесь не было. Работать-то кем хотите? «Да кем угодно, господин!» — воскликнул Борис, и его друзья согласно закивали. «Я ведь, это, сирота!» «Батю в шахте завалило, у мамки после этого сердце не выдержало. С копейки на копейку перебиваюсь. Малого кое-как воспитываю. На любую работу согласен». Поразмыслив, я нашел интересный выход из ситуации. «Давайте так. Я устроился в имперскую канцелярию, и мне нужна помощь с доставкой документов. Надо бегать по городу и разносить конверты по нужным адресам. Справитесь?» «Конечно, справимся!» – обрадованно воскликнул Борислав. «До конца этой недели платить не буду. Считайте, что я вас испытываю. Зато продуктами обеспечу, чтобы не голодали. А со следующей недели буду платить вам троим по 30 копеек в день. Расчет раз в неделю. Устраивает?» «Ну, немного, конечно», – засомневался Борис. «Знаю, что немного. Это на первое время. Едой обеспечу, а скоро появится и другая работа. Я собираюсь открыть одно дело, и у меня даже есть первый клиент», сказал я, имея в виду маркетинговый проект и пекарню Златана. В общем, парни согласились, и на этом мы с ними распрощались. Договорились, что завтра в 6 утра они будут ждать меня на улице напротив канцелярии. Неплохую схему я провернул. Теперь буду сгружать Бориславу и его друзьям большую часть посылок. Сам буду доставлять документы только важным получателям, чтобы продолжать заводить знакомства. Освобожу время и силы. 3/4 жалкой зарплаты посыльного стоит того. Я собирался было взять бумагу и набросать соображения по поводу будущего маркетингового агентства, но не успел. Пришел Яромир и потребовал, чтобы мы немедленно приступили к обучению. «Конечно, почтенный», — сказал я. «Лишних из дома выгони», — пробурчал ведьмак. «Дело не для чужих глаз. Жива не терпит праздного любопытства». «Как скажешь». «Лучезар, довольно на сегодня. Гони их отсюда». «Так точно, ваше благородие», — отозвался городовой и быстренько увел мужиков. Я познакомил Яромира с матерью и сестрой, и мы все приступили к первому уроку, который оказался по большей части теоретическим. Ведьмак долго рассказывал, что жива, мол, сила разумная, и относиться к ней надо с уважением. Я давил в себе скепсис и внимательно слушал. Всех дворян учили прямо противоположному, что жива – это лишь ресурс, который мы можем использовать по своему усмотрению. С другой стороны, так называемый «принцип недостойных действий» с этим расходился. То, что ложь, нарушение обещаний и прочие аморальные поступки делают мага слабее – подтвержденный факт. Позиция Яромира, где жива считалась разумной и справедливой силой, этот факт легко объясняла. Интересно, что теперь станет с магией Влада? Особенно, если это он организовал убийство Николая. Только через пару часов муторных объяснений ведьмак позволил нам коснуться практики, а именно начал учить так называемому единению. Это было особое состояние слияния с живой, сродни медитации. С первого раза не получилось ни у кого из нас, разве что Белослава сказала, будто почувствовала что-то необычное. «Практикуйтесь каждое утро после пробуждения и перед сном», наставил нас Яромир. «В течение дня тоже можно, только надо тихое место найти, и желательно на природе. В городе это хуже будет работать. На сегодня хватит. До завтра». «На ужин не останешься?» – спросил я, и мать бросила на меня обжигающий взгляд. «Как же, чтобы какой-то грязный простолюдин ел с нами за одним столом? Но я не видел в этом ничего плохого, особенно с учетом того, что Яромир и так находился у нас дома, и к тому же учил очень важным навыкам». «Нет!» – буркнул ведьмак. «До завтра, Эспер! До завтра, госпожа Есения, госпожа Белослава!» Он даже поклонился, чем заставил маму слегка потеплеть. «До свидания, почтенный Яромир», — сказала она. Больше не глянув на нас, ведьмак заторопился к выходу. Я догнал его уже на пороге. «Яромир, подожди, взгляни на это». Я показал ему карту, найденную вчера в подвале, и спросил. «Тебе не знакомо это место?» «Которое крестом отмечено?» Ведьмак нахмурился и почесал бороду. «Нет, я в те места редко хожу. Лес там больно густой, и зверодухов много. Да и обычных волков полно». «Что там может быть, не знаешь?» «Да мало ли. Думаешь, клад зарыт?» усмехнулся Яромир. «Ты где вообще эту карту взял?» «Мой домовой в подвале нашел. Она была спрятана в зачарованном кубе. Не знаю, что здесь отмечено, но наверняка не просто так. Сможешь меня туда провести?» «Тебе, я смотрю, жизнь совсем недорога». Со странной смесью уважения и недоумения глянул на меня ведьмак. «Жизнь дорога, но упускать возможности я не привык. Помоги мне добраться до места». Я ткнул пальцем в крестик на карте. «Что бы там ни нашлось, я с тобой поделюсь». «А если там навоза куча?» «Значит, будем делить навоз», — усмехнулся я. «Грядки себе удобришь». «Я капусту не рощу, других дел хватает», — пробурчал Яромир. «Ладно, Перун с тобой. Сходим, только не сегодня и не завтра». «Сегодня-то уже поздно, значит, послезавтра? У меня как раз выходной». «Договорились», — сказал ведьмак и, повторно, не прощаясь, направился в сторону города. «Превосходно!» – подумал я, сворачивая карту. «У меня появился учитель магии, первые слуги и любопытные возможности. Похоже, что очень скоро род Терновских сможет заявить о себе».